Где я? Мой рассказ, традиция, культура, религия, распорядок группы — это внутренняя часть внешнего человека. Учение Каббалы не говорит ни слова о физическом человеке, но только о внутренних исправлениях личности по приведению себя в соответствие с законами мироздания. Все остальное — написано в форме рассказа. Без строгих правил времен Инквизиции мы остались бы, вероятно, дикарями, но все это относится к рассказу внешнего человека. Он не имеет абсолютно ничего общего с внутренним, истинным человеком. В рассказе выбираешь между кажущимся добром и злом, но это не твои добро и зло. Это не твои собственные келим, а только продукт твоего приспособления к внешнему миру, в какой бы форме это ни было. А где же ты сам? Мы не приходим к восприятию нашего собственного добра и зла, так как мы переняли рассказ других. И вот теперь этот рассказ стал жить своей жизнью во мне, во внутренней части моего внешнего человека. Внутренний человек чувствует внутреннее. Надо пробиться через внешнего человека, через ощущение группы, чтобы прийти ко внутреннему. В данной книге автор-каббалист обращается к читателю только и исключительно от своего внутреннего человека к твоему внутреннему человеку. Только когда приходишь к истинным познаниям о себе, начинаешь проникать в свои добро и зло. До этого времени представляешь собой еще дитя природы, остаешься, возможно, таким же дитям и в 70 лет».